Юрий Иванович. Оборванный след. Глава 1. Визит к Хайерсам. Жизнь Дмитрия Петровича Светозарова считалась интенсивной и невероятно насыщенной событиями, но после известия о войне драконов с умбанами первые двое суток даже поспать времени не нашлось, да и потом 2 часа сна выкраивались всеобщим волевым решением его ближайшего окружения. Дмитрия попросту заставляли прилечь или нагло пользовались умениями гипноза, добавкой сонного зелья в пищу, а то и резко действующими химическими препаратами. Проводит, например, некие эксперименты, делают почти незаметный укол, глаза у графа и закрылись, открыл их снова, а 2 часа уже нет, как и не бывало, и что толку сердиться, особенно если сразу натыкаешься взглядом на личико обожаемой жены, которая с милой улыбкой спрашивает, как спалось, дорогой. На это графу Дину свирепому шахматному, как называли его в мире зелени, ничего не оставалось, как отвечать хорошо, отделываться благодарным поцелуем и с еще большей скоростью устремляться наверстывать упущенное время. Метания по иным мирам не сводили до нуля силы торговца по той простой причине, что количество кристаллов-накопителей с энергией в замке не уменьшалось, а росло. А вот как раз пребывание дома, в свирепой долине, изматывало больше всего. Мало того, что краеугольные вопросы решались только непосредственно графом при встречах с соратниками, союзниками и поставщиками, так еще и в плане обмена мыслями с магическими сущностями, коих в замке имелось 2 особи, велся непрекращающийся диалог. Поэтому особенно дальние, более продолжительные путешествия оказались Светозарову воистину отдыхом, чуть ли не развлечением. Одним из таких стало путешествие в мир Хайерсов. Когда-то Дмитрий спас от уничтожения гигантский космический корабль их цивилизации, после чего обрел статус особо желаемого и всегда радостно встречаемого гостя. Да плюс ко всему благодарные астронавты убеждали, что их сородичи давно мечтают восстановить общение с иными цивилизациями с помощью все тех же торговцев. Тогда же знаменитый землянин и получил от космических путешественников многочисленные подарки, необходимые прежде всего в плане личной безопасности и крайне желаемые каждым воинам при ведении боевых действий. Но в данное время, в преддверии намечающейся войны, остающиеся запасы подарков оказались неожиданно малочисленными, и торговцу пришлось отправляться к Хайерсам вновь. При этом статус попрошайки никак не смог бы приклеиться к сильнейшему представителю своей уникальной, вездесущей цивилизации. Он не отправился с пустыми руками, а прихватил с собой зиктанги и адские топазы, уникальные драгоценные камни, которые больше всех ценились при обмене между вселенными. В свое время космические путешественники взяли несколько камней, больше на тот момент не было под руками, и сразу предупреждали, что возьмут любую партию такой роскоши и за ценой не постоят. Так что проходчик между мирами чувствовал себя уверенно, несмотря на гигантское, на пределе для него расстояние предстоящего путешествия. Что раздражало и мешало, так это попытки иных существ, и не только родственников, доказать, что без их компании он не справится. С супругой Александрой решилось проще всего. Она была занята в лабораториях чуть ли не больше самого графа. Как раз ученая группа вышла на финишную прямую. Работы велись с определением меток на детях, которые были эвакуированы из янтарного мира. Метки зафиксировались, и теперь следовало определиться с их устранением. А лучше всех видела опасный знак в ауре детей именно Александра. В этом даже многократно более сильный в магии Эльвира Усбурн Дмитриевич свирепый шахматный первый, он же вторая магическая сущность графского замка, не мог с ней сравниться. Но вместо графини, видя, что есть вакантное место спутника, попытались навязать свои кандидатуры иные торговцы. Тот же юный герой Хатри Старсон, великан Баюн Кшу Эслав, и Яша Праймер, уроженец мира Лилеши. С этими тремя справиться оказалось тоже просто. Хватило внутрикомандной дисциплины. Зато неожиданно мощно атаковали Дмитрия его родственники. Сестра Елена так вообще потребовала взять ее с собой в паре с девой, летающим пегасом женского рода. Мол, мы так скучаем друг без друга, что нас и разлучать часто нельзя. Вот и оставайся со своей подругой. Несколько грубовато заявил брат сестре. На обратном пути мне будет каждый килограмм важен и целую лошадь я не потяну. Тебе повезло, что не сказал 2 лошади. С угрозой сжала кулачки Елена, до сих пор мечтавшая об изумительной стройности своего тела. Но ты еще сам нас просить будешь. И умчалась жаловаться деве. Зато серьезно присел на уши родной отец, еще только недавно вырванный из узилища, Петр Васильевич. Пора и меня загружать мужскими делами. Или ты желаешь, чтобы я тут от тоски умер. Это он явно преувеличивал, а может и преуменьшал свою широкую программу знакомства с новым миром зелени вообще и с замком своего сына, в частности. У него тоже не имелось свободной минуты, и казалось удивительным, как он сумел столкнуться со старшим сыном в нужном месте и в нужное время. «Раз умираешь от тоски», — заявил ему сын, — «сегодня же отправляешься в составе совета старейшин торговцев в Свинг реальности, замок нашей цивилизации. 5 суток тебе там не просто следует провести безвылазно, но и попутно изучить твердыню как можно тщательнее. Сам понимаешь, насколько для нас важно это уникальное наследие предтеч. Готовься, через 2 часа явится Крафа и тебя захватит с собой». Отец еще так ни разу не сподобился увидеть святыню цивилизации торговцев, поэтому спорить не стал. Сразу побежал собираться. А вот от нежданно обретенного совсем недавно брата Бориса отвертеться не удалось. Тоже вырванный из застенков своего родного мира Далраджи, Борис Петрович Светозаров успел за 2 дней освоить выращенные ему местными целителями ступни и теперь рвался в бой. И раз на родину его не отправляли, имелись сложности в использовании телепорта драконов, то он решил ни на шаг не отходить от своего старшего, единокровного брата по отцу. О его упорстве и настойчивости так уже ходили легенды, несмотря на скромный 19-летний возраст. Ну и сила впечатляла. При проверочном переносе он прихватил за собой чуть не тонну попутного груза и хвастался, что это еще не предел. Подобного делать никто из иных торговцев не умел. Крафа, проживший 3000 лет, шел совсем по иной категории, монстры-чемпионы, как и сам Дмитрий. Но в конечном итоге именно сила младшего брата стала главным критерием отбора. В любом случае это будет не обуза в дальнем путешествии, а солидная помощь. Вот и отправились братья Светозаровы в свой первый, деловой, совместный поход. Запрыгнули они сразу на ту планету, где базировались хорошие знакомые Дмитрия, когда-то им спасенные после аварии их судна, Черного Монолита. Но первое, что увидели торговцы и что их сильно озадачило, так это удивительно малое количество людей на улицах города, отсутствие яркого светового дизайна на зданиях и приспущенные на всех видимых флагштоках траурные флаги. «Твою папуасы гирлянду!» — расстроился землянин. «У них тут что, тоже война началась, или какая-то болезнь населения выкосила?» Хайерсы считались очень высокоразвитой технической цивилизацией. До Ситулгайна они, конечно, не дотягивали, но свои, пусть только стационарные телепорты и у них имелись. Одна беда, эти тяжеловесные устройства приходилось размещать лишь в местах с мощной индустрией и с огромными энергетическими потоками. Ну и понятно, что желанная техника работала только в своей галактике, а перенос людей и грузов осуществлялся лишь между планетами с максимально развитой инфраструктурой. Имелась у них и моментальная связь, пусть и громоздкая, но действующая в пределах их родной галактики. Да и способ преодоления космических пустот позволял Хайерсам не только летать в соседние звездные скопления, но пробивать проходы между вселенными. Именно таким образом они попали когда-то в мир зелени, а потом и домой вернулись. Именно поэтому вселенской техники, искусственных спутников, лун, огромных станций у них имелось на диво много. И тот же Борис, хорошо знакомый с космическими кораблями своего мира Далраджи, как увидел космодром, практически пустой, а не, как обычно, переполненный, так и замер с отвисшей челюстью, только и сумел выдохнуть 10 минут. Как же эти стальные горы взлетают? К счастью, черный монолит оказался на месте, а значит, первые консультации можно было получить у старых знакомых. С ними же и торговлю начать, а уж они дальше сами знают, кого и сколько из местных следует подключить. Братья подались к служебному ангару, возле самого корабля, где в любое время дня и ночи находился дежурный, а в лучшем случае можно было застать и большую часть экипажа. Повезло, там не только оказалось много людей, но гостей заметили издалека и высыпали наружу встречать всей компанией. Причем все без исключения были рады торговцу и, узнав, что он не просто с братом прибыл, а с коллегой, оживились еще больше. С первых же слов объяснений стало понятно малолюдность в городе и приспущенные траурные флаги. «Мы уже надежду утратили, ожидая вашего появления, и отсутствие связи с вами – наибольшая трагедия последних дней, потому что у нас страшная беда». На окраине соседней галактики вспыхнула мощная сверхновая. Энергия вспышки доберется до нашей галактики примерно через 3 недели, и крайние звездные системы пострадают весьма сильно. Ведется спешная эвакуация людей, но уже сейчас подсчитано, не удастся спасти даже половину. На периферии практически отсутствуют современные города, а значит и телепортов нет. Мы бы тоже отправились туда, но руководство неудачно затеяло смену реакторов на более современные. А так как те выращиваются сразу на корабле, то ускорить ведущийся процесс нет ни малейшей возможности. Так что нам не суждено поучаствовать в операции по спасению наших сородичей. Так если еще никто не погиб, почему траур заранее? Не понял Борис. На периферии соседней галактики у нас уже имелось десяток колоний в нескольких системах. Вот все тамошние колонисты погибли во вспышке. Потому и траур. Но хуже всего, что мы знаем о грядущей гибели иных наших сограждан, в тысячи раз большей, и ничем не можем помочь. Несколько миллионов точно обречены, не говоря уже о тех, кто затерялся в дальних экспедициях и почти не имеет связи с большим миром. Умение считывать эмоции по аурам в данные моменты не стоило использовать. Только по взглядам хайерсов понималось, с какой надеждой они сейчас взирают на пару торговцев и с каким трепетом ждут от тех предложения помощь хоть минимально. Да и следующая фраза старшего в смене словно подталкивала к ответному жесту доброй воли. «Не ошибусь, если сделаю ответственное заявление от имени всей нашей цивилизации. Мы готовы вам предоставить весь наш космический флот, всю мощь нашей промышленности и весь наш научный потенциал по любому вашему требованию, в любом месте и в любое время». Предложение явно не заканчивалось, а додумать его концовку не составляло труда. «Только окажите нам посильную помощь в спасении жителей окраины галактики». Все остальное графу приходилось продумывать в авральном режиме, ведь с ответом затягивать некрасиво. О том, чтобы соврать, сказавши, что нет сил, нам ничего не надо, и мы спешим, не могло быть и речи. «Как же так неудачно все по времени сошлось», – досадовал Дмитрий. «У драконов война, на Земле, смена всеобщей политики, в Янтарном, похищение детей да плюс ввод сети опорных станций и свинга реальности с грядущим расселением торговцев из мира грез, да еще и сверхновая. Правда, тут хоть есть некий резерв во времени. 3 недели – это край, но уже через 2 недели надо будет броситься туда, где останутся наибольшие скопления народа и заняться их эвакуацией. Значит, у нас с Крафой на все про все в распоряжении 13-14 дней, потом придется мчаться сюда и вплотную заниматься спасением хайерсов. Если повезет, справимся. А если не повезет, если мы с ним, так называемые монстры-чемпионы, канем бесследно и безвозвратно в загадочном мире устроителей лабиринта вокруг пещер повиновения, а то и погибнем, пытаясь прорваться в неведомый мир, тогда все данные сейчас обещания ничего, кроме ненависти со стороны хайерсов, не принесут. Да и люди, собравшиеся для эвакуации и погибающие под ударом все пронзающей радиации, это самое худшее, что и в кошмарном сне не привидится. Они будут верить и надеяться до последнего мгновения, а мы не придем. Ну и следовало уже отвечать встречным предложением о своих намерениях. Спасибо за такое щедрое и веское предложение. Оно нам весьма и весьма кстати. Потому что наши союзники-драконы сейчас в критическом положении. У них война с умбанами, и они уже осознают себя проигравшими. Мы собираемся им помочь, причем срочно, в самые ближайшие дни. Мы и прибыли по этой причине, надеясь купить у вас современное оружие и много чего иного, в том числе заплечные ускорители, могущие переносить баюнгов, этаких великанов раза в 2,5 более тяжелых, чем мы. Имеются у вас такие? Да, называются эвакуационные. Давайте весь список необходимого, его начнут комплектовать немедленно. Причем ни о какой оплате не может быть и речи. Спасибо. Я так и подумал, тем более что мы, со своей стороны, обязуемся помочь вам с эвакуацией населения с окраины вашей галактики. Прозвучавших слов хватило для того, чтобы окружившие гостей хайерсы чуть обниматься не бросились от радости, облегчения и воскресшей надежды. В их древней истории всегда утверждалось, что слово торговцев священно и всегда выполнялось. Да и недавняя помощь черному монолиту это лишний раз подтвердила. Причем несколько из них сразу транслировали встречу и ведущиеся разговоры иным своим соотечественникам, скорее всего, в центры информационных служб и корректирующих органов. Потому что со стороны города уже летело 2 десятка летательных аппаратов, да и с остальной части космодрома к месту встречи спешили многочисленные астронавты, функционеры и представители обслуживающего персонала. Так что вскоре на окраине космодрома образовался небольшой митинг, в центр которого пытались просочиться личности с более высоким управленческим статусом. Один из них, представившись советником первого ранга, начал свое общение с требованием: «Уважаемый Дмитрий, зачитывай вслух все, в чем вы нуждаетесь. Наши интенданты начнут сюда подвозить немедленно обозначенные позиции». Список и в самом деле имелся, набросанный графом еще в замке, но, увы, на тамошнем языке, а имеющиеся здесь ретрансляторы не умели переводить текст мертвого для них языка. Поэтому старший брат дал задание младшему зачитывать вслух имеющийся перечень, а сам задал вопрос окружающим астронавтам. «Во время нашего первого знакомства я этим не сильно интересовался, но сейчас хочу понять, как именно вы делаете пробои в иные вселенные, насколько точно они у вас получаются и какие силы военной армады можно провести по этим пробоям». Тотчас все стали расступаться, уступая дорогу одной из женщин возраста чуть за 30, стройной, высокой, с лицом модельной красавицы по меркам земли и в явной униформе, подчеркивающей изумительную фигурку. А советник первого ранга с непомерным уважением в голосе успел ее представить: «Генерал Мариам Динса, наша знаменитая навигатор-корректировщик. Она лучше всех ориентируется в заданных вопросах». После чего благодарно кивнувшая дама сходу стала отвечать: «На каждый пробой общее количество кораблей все-таки имеет ограничение по массе, но составляет порядка полной эскадры тяжелых эсминцев, а это 11 кораблей со всем приписанным к ним вспомогательным малым флотом. Точность выхода в нужные координаты у нас колеблется в границах 1, максимум 2 километров. Лекция же о том, как именно совершается сам пробой, даже в его простейшей интерпретации для гражданских лиц, затянется минут на 20. Мне приступать к изложению? Да нет, спасибо. Думаю, что погорячился, спрашивая о таких тонкостях. По большому счету, они нам и не нужны». Тоже так подумала, улыбнулась вполне мило Мариам. Но уточняющий вопрос, как человек военный, вынуждена задать тотчас: против кого будет вестись атака, и есть ли конкретные данные о флоте противника и типах его кораблей? Увы, в данный момент у нас никаких технических данных нет. Наши союзники-драконы только успели передать сообщение, что они окружены флотами умбанов, и те планируют полное истребление древней расы. Но в самые ближайшие дни я постараюсь туда наведаться, выяснить подробности, скоординировать действия и попутно получить все технические детали об агрессорах. «А кто эти умбаны?» – прищурила глаза мадам Динса. «И как они выглядят? Не те ли это мусорщики, которые 15 тысяч лет назад попытались атаковать один из рукавов нашей галактики?» «Скорее всего, они. Потому что именно мусорщиками их называли еще предтечи, устройствами которых мы пытаемся в последнее время пользоваться. Ну и выглядят они как тумбочки, с толстенными руками и ногами. Они», – жестко заявила Мариам, – «самое гадкое, противное и мерзкое племя разумных, история которого насчитывает чуть ли не миллион лет. По имеющимся у нас историческим сведениям, эту гадость уничтожают, казалось бы, поголовно и навсегда. Но потом пострадавшие цивилизации вновь вынуждены выжигать эту мерзость, невесть откуда взявшуюся, возродившуюся и вновь настроившую тучу космического флота для новой экспансии. А в наших хрониках их чаще называют паразитами-мутантами». Хотя она усмехнулась, сравнение их с тумбочками из-за гротескной внешности самое верное. «То есть вы не просто знаете, как с ними воевать», — обрадовался Дмитрий, «но даже побеждали этих агрессивных мутантов. Есть такой опыт, наши предки его довольно подробно описали. Но ведь сколько времени прошло, техника настолько изменилась, сам факт окружения уникальной цивилизации. Они им еще сумели помехи настолько сильные установить, что драконы теперь не могут пользоваться своими телепортационными установками». «О, тем более», — весьма экспансивно отметила дополнение навигатор-координатор. «Да и сам факт тотального окружения своего противника умбанами в исторических хрониках ни разу не упоминался. Так что опираться на опыт сражений наших предков мы должны с оглядкой и большими осторожностями. А в идеале все наши действия должны совершаться лишь после полной координации тактики и стратегии с вашими союзниками-драконами». Граф Дин на эти слова не просто кивал, а в ожесточенном раздумье царапал висок, пытаясь прикинуть, как, когда и в первую очередь куда следует мотнуться. Получалось, что к драконам придется наведаться немедленно, хотя бы с 5-минутным визитом, потому что попытки отправить письменное послание телепортом Астияла оказались бесполезными. Где-то там, в невероятной дали, агрессивные умбаны эту маленькую лазейку перекрыли. Следовало совершать прыжок туда, используя по максимуму свои природные данные. Причем не факт, что торговца у драконов немедленно встретят с раскрытыми объятиями, выдадут всю нужную техническую документацию по врагам и проведут должную привязку координат для своей вселенной относительно вселенной Хайерсов. Светозарову было в тысячи раз проще заниматься чем угодно, нежели вникать в подобные тонкости сложной небесной механики соотносительности вселенных. И что получится в итоге? Он легко доставит данные по флоту мусорщиков, а вот точные координаты, записанные в параметрах иной расы, окажутся для здешней цивилизации Филькиной грамотой. Поэтому следовало срочно продумать, как решить этот сложный вопрос, но еще до того объяснить окружающим, что торговцы – это не всесильные монстры, которым подвластно все, тем более подавляющее большинство из них. Вот с этого и начал. Вынужден незамедлительно предупредить, что не все в нашей власти. Подобных мне в нашей цивилизации всего двое, и, учитывая нашу сиюминутную занятость, приступить к немедленной эвакуации ваших людей мы не можем. Да и неэффективные прыжки у нас получатся, по малым поселениям да за малыми группами. Поэтому постарайтесь собрать к крайнему сроку через 2 недели всех жителей окраин в крупные города, а по отдельному сигналу, на самые большие площади. Именно туда мы с Крафой будем перемещаться, захватывать одним разом как можно большее количество людей и переносить в безопасное место. А твой брат Борис, с недоумением воскликнул старший смены, он ведь здесь, рядом с тобой, и к сожалению, мало что здесь может сделать. В месте своего рождения, он сильнейший, в мире зелени, который рядом с землей, он силы почти не потерял, потому что оттуда его родители. Ну а здесь, вдали от материнских вселенных, он лишается огромной доли всех своих возможностей. То же самое с иными торговцами, те здесь вообще окажутся бессильны, лишь в качестве просто моего попутного груза. Но ведь Борис хоть что-то может, упорствовал Хайерс. Конечно, может, потому я его и взял с собой. Так, может, хоть он здесь пока останется, последовала неожиданная просьба. И хоть начнет небольшие группки детей эвакуировать, Борис как раз закончил диктовать позиции в списке и теперь тоже прислушивался к разговору. И судя по его реакции на предложение, он уже почти согласился, только вполне справедливо уставился на старшего брата, понимая, что последнее слово только за ним, а тот сморщил лоб в сомнении. Вначале надо попробовать, что он здесь может, и только потом будем думать. Все пробы в таком случае проводились быстро и вполне несложно, только и следовало урожденному в Далрадже проходчику подхватить нескольких человек да мотнуться с ними на дистанцию в 1 километр и обратно, после чего высчитывалось, сколько личной энергии осталось для последующего перемещения, и уже на основании этого делали выводы об итоговых возможностях. Выбрали 4 добровольцев, прикинули расстояние, замерили наличие сил, после чего старший стал присматривать за младшим. Ловить выпадающих, вырвавшихся из-под контроля пассажиров не пришлось, Борис справился, да и сил у него осталось после такого действа порядочно. Вот и прикинули, что при наличии при себе нескольких кристаллов накопителей спасатель сможет прыгать бесчетное количество раз в пределах 1/5 данной галактики. При этом удастся брать с собой груз, не превышающий 500 килограммов. Соответственно, и количество детей зависело от их возраста и комплекции. Не бог весть какие огромные результаты, но в любом случае за 2 недели они принесут великолепные итоги, ради которых Хайерсы уже готовы на все. А уж когда оба монстра-чемпиона подтянутся да начнут забирать людей со сборочных пунктов, процесс пойдет по нарастающей экспоненте. Ведь самим взрослым на места сбора добраться проще, чем с детьми на руках. Ну и сам Борис официально заявил, что готов остаться и помочь в спасении людей. Дмитрий несколько расстроился такими итогами своего визита, да и переживал, как к подобному отнесется отец, но младший брат словно угадал подобные мысли, добавив с улыбкой: «И за отца не переживай, он меня с детства воспитывал как человека самостоятельного, полностью отвечающего за свои действия. Оставалось похлопать родственника по плечам да сделать последнее наущение тихим голосом. Главное, не надорвись, лучше бери меньше и шагай чаще, потому что если вывалишься невесть где, я сразу не смогу прийти на помощь. Сам ведь знаешь, куда мы собираемся с Крафой. Не волнуйся, я всегда начеку и перестраховываюсь вдвойне». Старший брат только хмыкнул с сарказмом, но вслух не стал напоминать об аресте меньшего, когда ему еще и ступни обрезали, чтобы не сбежал. Зато повернулся к лидерам собравшихся Хайерсов и подвел первые итоги. «Брат остается здесь. Заказанные устройства и оружие, как вижу, интенсивно доставляется. Ну и еще осталось решить вопрос с координатами для ваших пробоев в будущем. Объясните мне четко и популярно, какие для этого данные я должен буду взять у драконов. И опять заговорила, но на этот раз уже командным голосом Мариамдинса. Лучше всего взять меня с собой, и я уже на месте разберусь, где ваши драконы находятся и как нам туда добраться. Заметив тень сомнения в глазах графа, она заявила еще строже, лучше меня с этим вопросом все равно никто не справится, и мое воинское звание позволяет откомандировать любого военного пилота или навигатора-корректора в любую точку вселенского пространства. Дмитрий вспомнил, что перед ним генерал, внутренне еще больше засомневался, за какие заслуги такая молодая тетка получила такой чин в мирное время, но не забыл также и об уважении, которое ей оказывали окружающие, может и в самом деле достойно. Жаль, что нельзя сейчас отвлекаться на подробности, но в любом случае доставить ее к драконам, в самом деле лучший выход, разве что надо ее заранее предупредить. В принципе я не против, только вот драконы, огромных размеров, голова, с меня, зубы, как моя рука, возле него люди кажутся муравьями. Ни тени страха не мелькнуло в глазах симпатичного генерала. Буду счастливо познакомиться с нашими братьями по разуму. И Светозаров запоздало вспомнил, что в галактике Хайерсов обитает около десятка разумных видов, сильно отличающихся от Homo sapiens. Так что такую железную леди вряд ли испугаешь даже внушительными по величине драконами. Особенно если она заранее знает, что рептилия разумна и проживает в цивилизации, насчитывающей миллионы лет. Ладно, тогда собирайтесь, решил он, уже более тщательно разглядывая униформу. Желательно вам экипироваться сразу для любой обстановки, в том числе и боевой, потому что мы вначале ко мне в замок заскочим, а потом, с пересадкой в одном мире, немедля подадимся в мир драконов. Мариам не следовало повторять дважды. Она резко развернулась и буквально помчалась к стоящему поодаль летательному аппарату. То ли у нее там было все укомплектовано, то ли попытается заказать срочную доставку, а оба брата чуть сдвинулись к месту, куда спешно свозили ими заказанное оружие, боеприпасы, парализаторы огромной мощности, защитные системы и соответствующие ускорители. Присматривались, оговаривали способы родственной связи по каналу эмоций, и глядя на быстро растущие горы ящиков, Борис заволновался. Мы список составляли с учетом, что часть заказа не дадут или не будет в наличии, но дают все. Ты хоть утащишь все это? Попробую. Не будь мы так далеко, у меня бы капельки сомнений не возникло. Если не получится, разделю на две ходки. И ее разделишь? Младшенький позволил себе подмигнуть старшему, а потом только глазами указать на приближающуюся даму генерала, которая сама себя прикомандировала к торговцу. У нас в Далрадже дамы тоже огонь, та же аскеза, чего стоит в своем звании генерала, но это несколько моложе, и уже такой чин плюс уважение окружающих. Ну и личика, как на картинке. Ты это к чему? Нахмурился Дмитрий. Да будь она лет на 15 моложе, я бы сам к ней клинья подбил. Удивляться не приходилось такому воспитанию и таким фривольным взглядом на отношения брата. В мире Далраджи молодые парни вообще не создавали постоянной семьи, перепрыгивая из одной кровати в другую, а в итоге лишь в 40-летнем возрасте официально женились на женщине, у которой обычно было двое, а то и трое деток разного возраста и от разных отцов. И Дмитрий хорошо помнил свое ошарашенное состояние, когда несколько дней назад в приватном разговоре с отцом услышал, сколько у него теперь братьев и сестер. Такое впечатление создавалось, что папаша за 20 лет пребывания на чужбине промышлял там брачным аферистом-многоженцем, а не рьяным борцом за права и свободы тамошних торговцев. Вот и самый старшенький из братьев оттуда – вырос и воспитан в духе полной несерьезности к интимным отношениям. К тому же создателю Академии Целителей незамедлительно припомнилось неадекватное поведение братца в свирепой долине. Тот начал флиртовать и заигрывать со всеми подряд особами женского пола, еще будучи прикован к ванне с раствором, в котором отрастали его новые нижние конечности. А уже пару дней назад пришлось делать ему наущение за бесстыдное поведение в отношении девушек-целительниц, обучающихся на последнем курсе. Выходец из иного мира, оказавшийся кровным братом самого графа, не пропускал ни одной симпатичной мордашки. Да так не пропускал, заигрывая и склоняя простейшими фразами к ничего не обязывающему разврату, что даже вездесущая Эрлиона забила тревогу. Но сама разбираться не стала, а наябедничала папе Диме. Вот и пришлось не далее как вчера проводить воспитательную беседу. Вспомнив об этом, Дмитрий даже в душе порадовался, что брат будет 2 недели загружен работой по самое не хочу. Но и предупредить любвеобильного парня следовало со всей строгостью. «Ты прекращай подобные закидоны немедленно. Здесь тебе не там. Я точно не помню, как среди хайерсов к подобным вещам относятся, но что-то там есть строгое, если не страшное. Так что ты вначале узнай все подробно, а потом и башкой думай, а не другим местом. Иначе тебе его отрежут в наказание, и неизвестно еще, отрастят ли его наши целители, как ноги или нет. Ладно, ладно, считай, что меня запугал», согласно закивал недавно обретенный родственник, «что я не понимаю, насколько бывают разные законы и стереотипы поведения. Чувствовалось, что не понимал, но поговорить им наедине больше не дали». Приблизившаяся Мариам Динса скинула с плеча лямку внушительного баула, ставя его у своих ног, и четко доложила: «К отправлению готово. Со мной мое персональное оружие и личный ускоритель». В громоздком, явно скрывающем фигуру скафандре она выглядела все равно женственно и привлекательно. Еще и мило улыбнулась, услышав последние слова младшего из братьев. «О каких стереотипах поведения идет речь? Да это мы о своем, о мальчишеском». Граф Дин строго посмотрел на Бориса и вознамерился сменить тему разговора. Но тут его отозвали в сторону, к только что доставленной груди ящиков. Привезли заказанные йо-йо, универсальные щитки, которые своим полем предохраняли человека от распыляемых ядов, но не старого образца, а новейшего, совсем с иными характеристиками и свойствами. Вот прибывший интендант и пытался бегло перечислить отличия заказчику. Зато оставшийся проходчик из мира Далраджи весьма удачно, в том же тоне, продолжил интересующую его тему, то есть говорим о вечном, про отношения мужчины и женщины. «Брат меня пытался убедить, что ваши девушки весьма строги в морали, можно сказать, недотроги. Правда ли это?» С минуту генерал смотрела на него не моргая, словно окаменев. Потом все-таки начала отвечать, словно пустившись в рассуждение. «Да как тебе сказать, по-разному случается», потом пришла к каким-то выводам и улыбнулась. «Ты, главное, детей спаси, а уж наши девушки тебя не обидят». «Может, и зря такое сказала, и уж точно зря, что не в присутствии уже возвращающегося графа Дина свирепого шахматного. Уж тот бы сразу сообразил, что к чему, и принял бы надлежащие меры. А так старший торговец вскоре убыл с грузом и со специалистом по навигации и корректировке, а младший, довольно улыбаясь, поспешил согласовать ориентиры для своих предстоящих перемещений. Глава 2. Новый титул. Хорошо, что зал прибытия и отправки графского замка строился с запасом. Хватило места для всего, что Святозаров доставил, только ему самому пришлось с мадам Динса из плена ящиков и коробок выбираться мини-прыжком в коридор, и уже там раздавать инструкции пялящимся на груды дежурным. «Отключайте сигнал, чего он на нервы давит, здесь я, здесь, а там оружие, устройства и боеприпасы к ним, ну и ускорители. Первые, сразу передать Шуэславу, для опробования, вот здесь список и спецификации, раздать куда надо и обеспечить инструкциями. Ирлиона, ты меня слышишь?» Давно и внимательно, тут же отозвалась магическая сущность. «Помоги ребятам, и сразу давай мне сводку по событиям здесь». Крафа объявился: «Мариам, идете со мной по замку, заодно пообедайте с нами. Тогда оставляйте свою сумку вот на этом столике. Он специально здесь поставлен для багажа транзитных путешественников». Сумка была оставлена, генерал пристроилась за хозяином замка чуть сзади и сбоку, и они двинулись в сторону лаборатории. Потому что первым делом Ирлиона сообщила: союзник не появлялся, хотя посланный за ним Хатрис совсем недавно заглянул с сообщением, что ждет трибуна решающего и у него все в порядке. А вторым делом, что все-таки удалось ученым и целителям снять метки янтарного мира с детей амазонок. Все были этому рады, но не слишком-то расслаблялись, пытаясь отыскать наиболее быстрый, действенный и надежный способ снятия этих паскудных отметин в дальнейшем. Ведь в пещерах повиновения и в лабиринте таких лабораторных условий и массы уникальных устройств не будет. Желательно там спасать детей простым прикосновением ладони или одеванием на шею ребенка контрамулета. Сейчас это спасательное средство спешно, но скрупулезно разрабатывалось. По пути к лифтам графа и его гостью чуть не сбила с ног ватага несущихся учеников младших курсов, и генерал удивилась первый раз. Она понятия не имела, что свой замок граф большей частью отдал под академию, а просвещать ее на эту тему никто не спешил. То ли забыли, что она не в курсе, то ли более важными делами оказались заняты. Ну и диалог, ведущийся графом, поражал. Говорит в пустоту перед собой, и пустота ему тут же скороговоркой отвечает. Ну и как Шура, уже свободно, может с нами пообедать? Говорит, что занято, но для обеда полчасика выкроит. Тогда мы сразу в столовую, пусть и она туда подтягивается. Уже в пути, еще и по пути тела вместе с Сафроном Аппали за собой утянула. Потому что никто иной этим трудоголикам, не указ. И сами с ног упадут, и других загоняют. А что на столе, сейчас сам увидишь. Почти успели накрыть. Они выходили из лифтовой кабины в зал, где разносились запахи яств и свежей выпечки. И пока двигались к длинному столу, вокруг которого хлопотали три кухарки, Мариам решилась на несколько вопросов. «Дмитрий, а с кем это ты сейчас разговаривал?» «С дочерью Ирлианой», — буркнул тот, уже пытаясь высмотреть, что успели поставить на столы. «А вот та большая группа детей, что мимо нас пронеслась, они чьи?» «Мои, конечно, тоже на обед помчались, только они в другом месте обедают». Потому что тут бы сейчас такой ор стоял. Ао, я не поняла, занервничала гостья. Так сколько у тебя всего детей? Уже собравшийся отодвинуть даме стул хозяин замка уставился на нее в некотором недоумении. Потом сильно сморгнул и, получив мысленную подсказку магической сущности, решил и дальше оставить представительницу Хайерсов в неведении. Скорее даже подшутить над ней, потому что увидел входящую с другой стороны Сашу, ведущую под руки обоих ученых мужей. «Это ты еще самого младшенького моего не слышала, Эль, ты где? Отзовись, тоже здесь», — отозвался приятный молодой баритон. «Решил выяснить окончательно, ты настроен нас с Эрлианой немедленно забросить на крышу свинга реальностей? Скорее всего, нет, сынок, и чуть позже объясню, по какой причине». После чего быстро представил прибывшую жену, ученых, а тем, в свою очередь, чин, имя и профессию бравого генерала, и предложил, давайте кушать вначале, а потом уже поговорим, иначе вновь сорвут с места экстренные дела, вот прям чувствую. Подхватив вилку и придвинув персональную салатницу, беззаботно приступил к обеду, не заметив, как строго на него поглядывает Александра, усаживающаяся напротив. Графине явно не понравилось, что ее муж прибыл не сам, а с какой-то, причем весьма и весьма симпатичной своей ровесницей. Молодость, конечно, всегда побеждает, но мало ли что предпримет в ответ опыт, бдительность терять никакой женщине не стоит. Что интересно, гостья тоже смотрела на молодую хозяйку замка какими-то слишком круглыми глазами, а про переплетение эмоций в ауре вообще отдельный разговор. Сложно было понять, чем она так поражена, да еще и насыщаться толком не стала. Поковыряла один салат, второй, съела четверть поданной солянки, хотя та сегодня особенно удалась, по всеобщему мнению, и почти не притронулась ко второму блюду. Что-то ее явно терзало, а вопросы так и просились наружу. И когда правила хорошего тона позволили перейти к разговору, она задала графине странный вопрос. «Неужели вы настолько любите детей?» «Ну, затянула Шура в удивлении. Как же их можно не любить? Или в вашей цивилизации не так?» «Да нет, у нас дети». Это самые любимые и самые желанные создания, но ни одна женщина не станет жить с мужчиной, который сделал детей иной женщине и после этого не живет с матерью своих детей. Вот тут уже Александра всерьез озадачилась, тем более что гостья нечаянно наступила на самую больную мозоль в ее душе. Вспомнилась аферистка Тани Хилке, которая сейчас находилась в заточении за свои преступления, но при этом вынашивала в себе ребенка от графа Дина. Подло маркиза поступила, обманно уложив в постель временно потерявшего память Дмитрия, но все равно затаившаяся в душе его законной супруги обида живет и здравствует и умирать не собирается. Поэтому и полетела в ответ перенасыщенная эмоциями грубость. В чужой монастырь со своими законами не лезут. Так что, Мариам, лучше за своим моральным обликом присматривайте, а мы уж сами как-нибудь разберемся с нашими общими детьми и с чужими. И вообще, наверное, хозяйка замка еще много наговорила бы скабрезностей, но в дело вовремя вмешались обе магические сущности, начавшие наперебой, хорошо хоть на уровне мысленного восприятия, объяснение создавшейся обстановки, все-таки абстрактное мышление, позволяющее сопоставлять, понимать и философствовать о человеческих отношениях, у них уже развилось феноменально, и они понимали буквально все и сразу, начиная от шуток и заканчивая разбором тяжелых любовных страданий как со стороны женщин, так и с мужской точки зрения. Что интересно, в объяснениях принял участие и сам ректор академии, прекрасно слышавший каждое слово. Его сильно удивило гипертрофированное чувство семейственности, о котором заявила генерал. Он даже возмутился в момент мысленного обмена мнениями. Она явно утрирует, а скорее всего, не понимает, что в иных, особенно магически развитых мирах подобных строгостей семейного союза не может быть по умолчанию. Это же аксиома. После этого заявления за столом возникла еще большая по времени беззвучная пауза. Три человека только зыркали друг на друга, порой мимикой выдавали некую эмоцию, но продолжали сидеть, упорно сжав губы. А гости, мадам Динса и господин Наполи, только озадаченно посматривали друг на друга, вздыхали да порой пожимали плечами. Тогда как внутренний спор приблизился к своему финалу. «И ты сможешь этой упертой вояке доказать свою правоту», — сердился не на шутку Дмитрий. «Да она тебя даже слушать не станет», — а ректор ему возражал. «Легко докажу, и всего лишь за полчаса. Причем докажу, показывая детей и объясняя на примере каждого из них. Ну, если ты такое проделаешь, я буду готов соглашаться с любым твоим изречением в наших ближайших 10 спорах», — шел на пари граф Дин. «Но ты ведь даже начать свои доказательства не сможешь. А сколько у меня времени?» Последовал резонный вопрос. «Чуть ли не час, мне еще надо будет к телепорту драконьему смотаться, энергии в его резервуар и запасники забросить. Ну тогда смотри и учись», — мысленно воскликнул Титил Брайс, поднимаясь из-за стола. «А ты, Эрлиона, записывай доказательства моей научной мысли», — а вслух обратился к генералу. «Предлагаю вам, уважаемая Мариам, пройти по коридорам Академии Целителей, где я вам дам должные объяснения. Причем буду давать пояснения на примерах тех детей, которых мы встретим первыми», — и широким жестом указал в сторону одного из выходов. Представительница Хайерсов кивнула и четким, чуть ли не строевым шагом последовала за ректором. Тогда как Сафрон Наполи, успевший подчистить почти все свои тарелки и салатницы, недоуменно мотнул вслед коллеге головой. «Чего это он так завелся? Вы что, мысленно поругались? Скорее поспорили. Потому что для Титила любой ученик Академии – это и в самом деле словно родной ребенок». Когда на вопрос генерала я, не особо задумываясь, ответил, что дети мои, она своими сомнениями о правомочности такого существования фактически плюнула в душу Верховного Целителя в первую очередь. Он-то прекрасно знает, что и я отношусь к детям точно так же, как он. Но если я обычно стараюсь деликатничать, пытаться понять оппонента из иной цивилизации, оправдать его утверждение иным воспитанием, то ректор расшибется в лепешку, но докажет, что большинство прежних сирот живут здесь как в родной семье, иного не дано, и что моя Александра по праву гордится таким мужем, который создал в своем замке подобную академию. Торговец из мира грез похвально закивал головой, тоже начав вставать из-за стола. Он совершенно прав, и пусть врежет жестокой правдой маткой по сознанию этой надутой заносчивой генеральши. Думаю, он справится, и убегая, на ходу. «Спасибо за обед, меня там, наверное, уже заждались». Оставшиеся наедине супруги вздохнули синхронно, и граф поинтересовался. «А на тебя что нашло? Не смогла удержаться? Извини, я сразу не поняла, о чем речь», — подумала в первую очередь о Тане Хилке. «А-а, понятно. Ну и вообще, она мне показалась слишком красивой, а ты чересчур страдающим от чувства вины. Ну и у меня, естественно, сразу странные мысли в голову полезли. Тем более, что ты без брата вернулся. Молодец, как деликатно о своих мыслях высказалась», — восхищался Дмитрий. «Нет, чтобы сказать глупые, так сказала странные. Хе-хе, и все-таки, зачем ты ее приволок, и куда дел младшенького Барю?» Пришлось все сжато пересказать о событиях в мире Хайерсов. И словно по заказу, к финалу доклада Эрлиона предупредила. «Прибыл Крафа в сопровождении Хатриса, я их пригласила к столу. Твой союзник обрадовался, сказал, что дома ему поесть не дал наш посыльный, и теперь с тебя бесплатная кормежка». После чего и трибун решающий явился личной персоной, восклицая от самого порога. «Мне и раньше скучать не приходилось, но с таким союзником, как ты, и врагов не надо, не выспаться некогда, не покушать». И уже усаживаясь за стол, продолжил без остановки. «Кстати, тебе теперь принадлежит один из титулов нашей цивилизации торговцев», — звучит он, — «Димарк, и с настоящего момента так к тебе обязаны обращаться на всех официальных церемониях». Подвинул к себе салат и стал его наворачивать со скоростью молодого солдата, сутки не евшего и хлеба в руках не державшего. Тогда как графская чета, недоуменно переглядываясь, стала пробовать незнакомое слово на вкус. «Димарк, и что оно обозначает?» Димарк, и зачем мне этот титул вообще нужен? Оставалось только удивляться, как человек может с полным ртом внятно объясняться, при этом, не заплевав все вокруг. Это обозначает, что ты самый сильный из нас, то есть титул заслуженный и обжалованию не подлежит. Но ты не отвлекайся, говори, зачем звал. И вилкой закинул себе в рот очередную порцию пищи, а столовым ножом ткнул в усевшегося за стол Хатриса. Тот с готовностью пояснил: пока мы там двигались, перемещались, я суть беды в мире драконов объяснил, и даже письмо это стояло наизусть зачитал. Ага, но ты тоже ешь, не сиди даром. А у нас с тобой, дорогой гегемон, проблемы не только на ближайшие сутки, но и на дальние перспективы просматриваются. Я от нашего с тобой имени пообещал посильную помощь Хайерсам. Быстро пересказал о сверхновой крайней необходимости спасти миллионы. Минут 10 ушло на повествование, за которые Крафа успел и поесть, и попить, и нахмуриться сильнее грозовой тучи. И когда взял слово, сердился в самом деле, а в каждом его слове сочился сарказм. Уважаемый Димарк, ты читал наш устав и все декларации цивилизации торговцев, и прекрасно знаешь, что спасательными операциями мы не занимаемся, никогда и ни при каких обстоятельствах. Продать топливо, пожалуйста, доставить оружие и патроны, нате вам, обменять вакцину против страшной болезни на ценные камни, спешим и спотыкаемся, а вот встревать в естественный отбор, мешать вселенным сновидениям в своих внутренностях порядка, мы не имеем права. Забыл, что тот же мир зелени, живой и саморегулирующийся, вот и во вселенных не сомневайся, наши законы с их подачи написаны, но там же дети и женщины, много детей, их бы и так спасли. Тем более, что даже в их цивилизованном мире ежедневно умирает и погибает не одна тысяча несовершеннолетних обитателей. Ты же не бросишься их всех спасать, да и на земле твоей дети умирают ежечасно сотнями и тысячами. Почему ты не там в таком случае? Светозаров весь задергался от таких справедливых упреков, но решился высказать последний довод в свою пользу. Нам нужна весомая помощь от хайерсов, и они постараются ее оказать, ударив своими флотами в тылы умбанов. Они уже пообещали, и опять ты пытаешься смотреть на мир через дырку в одеяле. А зачем ты брал с них какое-то обещание? Кого ты собрался спасать? Цивилизацию драконов, которой 3 миллиона лет, и они сами не могут справиться с какими-то мусорщиками. Получается, что не могут. Ха, а ты не задумывался над тем, что это самой вселенной надоело присутствие этих рептилий у себя внутри? Иначе чем еще можно объяснить такие несуразности в обороне драконов, в их наивности? Слишком расслабились, почили на лаврах благоденствия. Вот, именно, со злым азартом ликовал Крафа, подпрыгивая вместе со стулом и размахивая руками. А те, кто расслабился, это уже труд небытия, они никому не нужны, и порой подлежат тотальному уничтожению, что и было решено сделать с почившими на лаврах драконами. Все, вопрос исчерпан, так зачем устраивать панику и заниматься не своими делами? Дмитрий взглядом просил поддержки Александры, но та хранила молчание, а у самого слова словно кончились. Хотелось как-то, да и неправильно все это. Неправильно, мало нам своих хлопот с опекаемыми мирами, продолжал сыпать вопросами высший протектор ожерелья 46 миров. Мало нам риска, которому мы подвергаемся при раскрытии наших внутренних загадок. Вот ты прикинул, что случится, если мы при исследовании лабиринта янтарного мира, куда собираемся не завтра, так послезавтра, погибнем. Ну, подумай хорошенько, сколько миллионов разумных погибнет следом за нами, сколько миллиардов скатится в дикость средневековья, а то и в серость каменного века, и зачем тогда подвергать себя неоправданной опасности, зачем пытаться спасти то, что уже обречено на вымирание, после чего повисла пауза, словно утверждающая полную правоту только что кипевшего торговца, но и второй оказался не сломлен морально. Светозаров наконец-то собрался, встряхнулся мысленно, как пес после купания, и постарался сбросить с себя паутину безысходности, инертности и тоски, которой его оплел союзник. В сознании стали укладываться совсем иные слова, рождаться контрдоводы, всплывать весомые аргументы. Тут же появилось желание пуститься в ответное словоблудие, забросать фактами, удобными примерами, но вовремя пришло понимание. Лишняя болтология – это неуместная трата времени. Да и не факт, что сидящий сейчас за одним столом человек не занимается банальной провокацией, то есть пытается копнуть на максимальную глубину чувства и эмоций Дмитрия, а потом внимательно рассмотреть, что после этого окажется на поверхности. Поэтому он сказал просто, чуть ли не с полным равнодушием. «Ну что?» — накричался, отвел душу. «Давай тогда подсказывай, что мне понадобится узнать у драконов в первую очередь. Сам понимаешь, для первого раза я туда надолго не сунусь». Крафа продолжил свою прежнюю песню, скорее по инерции. «Ты что, не понял сути моих вопросов и забыл о нашем призвании? Да ладно тебе, можно подумать, если меня окружат враги, ты побоишься рискнуть ради моего спасения. К чему тогда вообще жить? Тем более, что наш новый друг Астиял и тебе нравился. Или ты мне врал, и нравился он тебе только как шкура для уникальных чемоданов? Да, мельчает народ», — пригорюнился Гегемон. «И мы такого приспособленца наградили титулом Демарга. Ужас. Дракона, на чемоданы. Кто услышит, не поверит. И чего же тут ужасного?» Спокойно, невинно поинтересовалась графиня. «Ты знаешь, сколько весит кожа дракона? Вот то-то же. Ты сломаешься от тяжести пустого чемодана. Поэтому из такой толстой и прочной кожи лучше всего делать подошвы армейских ботинок. Сносу не будет. Солдатов клочья, шнурки тоже с кожаным верхом, в дым. А подошва, вот она, как новая. Присобачил верх, вставил шнурки с новым солдатом, и вновь воевать». Пока Дмитрий пялился на союзника и пытался понять всю глубину его изречения, Александра вяло махнула ладошкой в сторону гостя. «Прекращай дурачиться. Я сразу видела, что ты врешь и совершенно неискренен в своей запальчивости. И хорошо, что Дима не поддался на твои провокации. Хотя если вспомнить о твоем возрасте в 3000 лет да представить тебя этаким Кощеем Бессмертным, можно и в самом деле испугаться. Бррр, Саша, ты чего?» Крафа искренней улыбкой пытался скрыть растерянность. «Я и не сомневался, что ты меня сразу раскусишь, умея отличать правду от лжи. Так зачем меня теперь с Кощеем сравниваешь? Обидно-с, а ведь для тебя старался. Пытался твоего мужа рассудительности научить, чтобы он сломя голову в каждую щель не прыгал. А ты вместо благодарности меня кем только не обзываешь. Еще и быркаешь с презрением». Шура тоже хихикнула, с охотой признавая свою излишнюю черствость. «Ладно, не стану скрывать, что ты у меня ассоциируешься сразу в двух ипостасях. Как старый добрый дедушка, с белой бородой до колен, и как древний Витязь, дочки которого... мои лучшие подруги. О, второй вариант мне больше по душе. Чего же ты меня сразу Витязем не назвала, а каким-то Кощеем? А не надо было моего мужа обижать». Но тут уже и сам Святозаров, отныне обладающий странным титулом Демарг, досадливо поморщился и прервал бессмысленный разговор. «Крафа, время утекает. Давай о деле. Глава 3. Мир драконов». К драконам трибун решающий не пошел, хватило других взваленных на него дел, да и логика в его словах была. «Если ты там где-то застрянешь, кто иной, кроме меня, за тобой прыгнуть попытается. К тому же со своим бравым генералом и без меня управишься». Поблагодарил за вкусный обед и умчался. К этому времени вернулась Мариам Динса, которую титил сопровождал до самой столовой. Уже в дверях он довольно тепло распрощался с дамой, даже поцеловал ей ручку и, подгоняемый Эрлианой, заторопился в лаборатории. При этом магическая сущность сообщила в мысленном диапазоне: «Папа Дима, ты проиграл спор. На примере учеников Академии папа Титил доказал гостье, что твое отношение к детям правильное и твоя жизнь – это яркий пример для подражания. Даже я, слушая его, чуть не прослезилась. Настолько гордость за тебя мою душу переполняла». Генерал присела за стол притихшая, явно сбитая с толку, но со странно поблескивающими глазами. Именно поэтому владелец замка не торопился окунуться в предстартовые дела, решив поинтересоваться впечатлением. «Ну и как тебе Академия? Удивительная и сказочная. А кто Титил вообще? Ректор. А попутно, Верховный Целитель Империи Рилли. Разве он на себе ничего не сказал? В том-то и дело, что ничего». Обиженно дернула плечиком Хайерса. «А ведь такой импозантный мужчина. До сих пор не понимая, чего эта даму так скашивает от прямых вопросов», Дмитрий Петрович Святозаров продолжил интересоваться. «Ну а как тебе взаимоотношения в самом детском коллективе?» «Мило», несколько равнодушно отозвалась Мариам и вновь вернулась к наболевшему лично для нее. «А этот ваш Титил женат?» Тут уже и до графа дошло, что к чему. А его супруга, давно понявшая, в чем суть вопроса, с готовностью выдала краткую справку о гражданском состоянии ректора. Мол, не женат, но только по причине чрезмерной занятости наукой исцеления, которая отдает всего себя с фанатизмом и неуемным энтузиазмом. При этом остается человеком широкой души, прогрессивных взглядов и самого искреннего соратничества, готовым для любых великих свершений. Ну разве что в финале своей справки попыталась намекнуть о немалом возрасте. Вообще-то господин Брайс старше, чем выглядит. Ну и какая разница? Фыркнула явно раскатавшая губу генерал. Все равно он в моем вкусе. И я вот хотела поинтересоваться у вас, как будет выглядеть мое поведение, если я немножко приударю за телом. Да, нравы у Хайерсов, несмотря на строгости, довольно оригинальные. Мысленно общался с Эрлианой Дмитрий. Этак наша гостья и в самом деле окрутит твоего самого старого папочку в два счета. Ну и на здоровье. Радовалась магическая сущность. А то у тебя есть жена, а у него нет. Несправедливо получается. Однако в живом диалоге Александра отнеслась к событию еще более положительно. Отлично все будет выглядеть. Главное, его не вспугнуть, а то он у нас слишком скромный в этом плане и никак не поймет, что выглядит вполне выгодным и респектабельным женихом. И если тебя не смутит его возраст, нисколько, я ведь уже говорила, и ты ему понравишься как женщина. Постараюсь. Тем более, что он вокруг меня прямо кругами носился. Ну и это ручку поцеловал, хмурилась дама, пытаясь припомнить все знаки внимания, ей оказанные. Тогда как граф Дин с некоторой грустью признавал в мысленной беседе факт очередной нагрузки для себя лично. Вот и новые хлопоты. Думал, оставлю ее у драконов на пару дней, а потом закину обратно на космодром Хайерсов и больше никогда не увижу. Теперь надо у нас открывать некое представительство Хайерсов или консульство, чтобы как-то официально женщина у нас надолго осталась. Ну да, вполне возможно, что тебе придется не один раз таскать генерала туда и обратно. Возможно, и с Тителом вместе, если он захочет с тещей познакомиться. Ха-ха, вот будет цирк, когда теща узнает, что зять ее чуть ли не вдвое старше. Может, не стоит раскрывать его возраст вообще? Хорош, крепок, подвижен, да и ладно. А, ты что, только впоследствии скандала не хватает. Лучше уж сразу сказать, расставить, так сказать, точки над «и». Только как это сделать деликатно? Может, подскажешь? Александра явно загорелась желанием как можно быстрее друга семьи сосватать и женить, потому что продолжала в самых положительных тонах расписывать характер, добропорядочность и прочие лучшие качества господина Брайса. Поэтому досадливо хмыкнула, когда муж влез с неуместным сообщением. Кстати, в следующем месяце будем праздновать знаменательную дату, совпадающую с днем рождения Тетила. Исполняется 5 лет со дня открытия нашей академии, юбилей, так сказать. Ну и одновременно будем праздновать 83-й день рождения ректора нашей академии. Чего хотел, того добился. Ошарашенная личико Мариам лучше любых слов показала, насколько она впечатлена возрастом кавалера, за которым сама собралась приударить. Но тем более странно прозвучали ее слова после короткого обдумывания. «Ао, да он крепкий мужик, но ведь и я не за красивые глазки свои погоны получила, и не было еще такой крепости, которая передо мной устояла бы». Стало весьма интересно, за штурм каких таких крепостей в цивилизации покорителей большого космоса дают генеральское звание. Но торговец вспомнил, что ему еще самому предварительно надо мотнуться в мир постельный, проверить готовность телепорта и предварительно дополнить его резервуары с энергией. Поэтому он поспешно распрощался с дамами, пообещав вернуться минут через 20, потом еще после четверти часа уже окончательно отправиться в путешествие к драконам. В постельном все оказалось штатно и без осложнений, разве что пришлось чуток поспорить со специалистами, которые отвечали за должную настройку. Имелись немалые опасения, что раз все телепортационные устройства в галактике драконов не действуют, то и Светозаров не сможет туда добраться. А если сможет, то потом никак обратно не вырвется. Тут Демарк и дал должные объяснения. Данный телепорт не может перенести в иной мир материальную частицу. Зато инверсионный след обозначенной цели поддерживает постоянно. Я только и буду что за данный след придерживаться, ориентироваться на него, тогда как вся основная составляющая моего перехода будет опираться лишь на мои природные данные. А путешествуя обратно, мне и собственных ориентиров хватит. Конечно, специалисты сомневались, но сошлись на том, что сильнейшему торговцу в любом случае видней, что и как делать. После этого Дмитрий вернулся домой для окончательной экипировки и водружения на спину ускорителя. Генерал Динса тоже экипировалась по максимуму, но при этом продолжала оживленно шептаться о чем-то своем с графиней Светозаровой. Насколько удалось понять, женщины успели найти общий язык и если не подружиться, то после первой встречи расстаться приятельницами. Затем короткий прыжок, но теперь уже вместе с генералом в постельное и получасовое стояние на платформе. Таким образом, телепорт фиксировал и запоминал людей и всю их экипировку. При нужде можно было задействовать обязательное, принудительное возвращение зафиксированных объектов через строго отмеренный отрезок времени. Не так давно, благодаря такой функции, Дмитрию удалось вырваться из ловушки в узилище, где томился в заключении его отец. В данном случае подобная процедура вроде как была не нужна, ведь не факт, что принудительный возврат сработает в данной ситуации. Если в том мире Умбаны сумели аннулировать действия устройств, то и данная акция может не функционировать. Но мало ли что, хоть сразу точное время и не выставляли по таймеру, но по договоренности специалисты обязывались задействовать возврат через сутки, если Светозаров сам раньше не вернется. Двинулись в путь не в обычном, свободном полете, а с давно позабытой сцепкой. Все-таки расстояние было невероятно огромным, и торговец опасался, что его пассажирка может потеряться по пути. Потому они и сдвинули свои ускорители сильно к левому плечу, потом встали спинами друг к другу и задействовали на скафандре и хаюши режим слипания. Еще Мариам успела пошутить на эту тему. «Наверное, со стороны смотримся, словно монстрик какой-то», а там и двинулись, набрав побольше воздуха в грудь. Минуты три мотало, дергало и слепило в подпространстве. Даже подозрение стало закрадываться, что адресом ошиблись или должные настройки на родную вселенную разумных рептилий сбились окончательно. А когда оказались на месте, да в полной темноте, нехорошие подозрения только усилились. Благо, что включенные фонари сразу мрак разогнали, позволяя осмотреться и частично успокоиться. Под ногами простиралась приемная плита совсем уж архаичного телепорта. А вот сама конструкция была упрятана за гранитные стены, которые собой представляли громадную пещеру. Да еще и пещеру, явно стилизованную под средневековую старину. Местами виднелись перекрытия из толстенных деревянных балок, отовсюду свисали на цепях погасшие лампы и светильники, вырисовывались тускло поблескивающие щиты, довольно густо висели картины, шкуры диковинных животных, несколько странные на вид гобелены из непонятного материала. По углам стояли некие конструкции, которые, помня о величине местных обитателей, можно было бы назвать мебелью. Первый, конечно же, не удержалась от комментария женщина. Слишком похоже на музей. Скорее всего, так и есть, согласился Светозаров. Какой смысл приемную платформу, связанную с дальними форпостами, водружать в центре густозаселенного города? Ведь оттуда отшельники прибывают редко, раз в столетие, если не реже. И почему их не ждут? Раз освещение погашено,